Друзья, всем привет! Думаю, многие помнят мое предыдущее видео, где я заказывал магнитолу с подозрительного сайта, и какая херня мне пришла. В общем, история такая. На днях мне звонят, представляются старшим менеджером этого интернет-магазина, как раз где я эту магнитолу заказывал, и начинают втирать мне такую фигню. Ну, якобы они нормальную магнитолу мне отправили с выдвижным экраном, все как полагается, и были настолько убедительны, что я уже в своих глазах засомневался, что, может, они мне реально нормальную магнитолу отправили, и как бы я дурачок какой-то. Может, каким-то образом там открывается передняя панель, да, вот так вот, и оттуда экран вылазит. Может быть, я что-то недопонял. Поэтому я ее сейчас подключу, понажимаю разные кнопки и посмотрим, вдруг правда выйдет оттуда выдвижной дисплей. Так, ну вот так вот она выглядит. Включенная. Типа у нас тут даже аквалайзер какой-то есть. Визуализация его, видите. Ну, выглядит все, конечно, это чуть весело, блин. Сейчас будем кнопочки нажимать, проверять. Угу, так, давайте начнем вот с этой. Угу, ничего не вылазит, это поиск. Это громкость, это выключение громкости, а это выключение балалайки, походу. Ну-ка, зажмем, ага, вот, все выключилось. Ну, в общем, короче, не вылазит ни хрена дисплей. Давайте попробуем пойти дальше. Может быть, она неисправна, может быть, она просто бракованная. Предлагаю вот эту вот крышку верхнюю снять и посмотреть, может, он внутри там застрял, как-то заклинил, и все-таки продавец ни при чем, может, ее по гарантии вернем. Так, снимаем так называемые салазки. Угу. Винтик я выкрутил, который держит у нас вот эту крышку верхнюю. И теперь попробуем вот эту крышку верхнюю демонтировать. Ага. Так, ну как видите, тут одна платка, небольшая совсем, блин. И тут вот плата, все. Шлейф, проводок, антенна. Ну, в общем, пустая, короче. Нет никакого экрана выдвижного. Так что предлагаю сейчас послушать аудиозапись, какую дичь втирал мне этот менеджер. Ну а прежде чем продолжить, хочу познакомить вас с Е-каталогом, где вы сможете приобрести нормальную магнитолу и 100% никогда не попадете на мошенников. Е-каталог очень полезен. Давайте посмотрим на примере смартфона. Выбираем смартфоны. Допустим, вы хотите купить смартфон от 15 до 20 тысяч рублей. Вбиваем в поля, жмем поиск. Вот нам выскакивают варианты. Ну, допустим, давайте посмотрим Samsung Galaxy A50. Видим, что они у нас начинаются от 16 490 рублей до 19 990 рублей. С помощью Е-каталога мы можем определить, в каком интернет-магазине мы можем купить этот телефон по самой интересной цене. Вот он наш магазинчик, 16 490 рублей, минимальная цена. Есть магазин, который просит 19 990 рублей. Соответственно, разница 3500. Сейчас мы можем сэкономить с вами 3500 рублей. Переходим по вкладочке в этот магазин и видим, что мы можем этот телефон совершенно спокойно купить. И как бы Е-каталог отвечает за то, что этот интернет-магазин не мошеннический и все по-честному. Так что, ребят, ссылочку на Е-каталог оставляю под видео. Переходите и с удовольствием пользуйтесь. Ну а теперь к телефонному разговору. Давайте, я эту магнитолу в присутствии понятых получал. Давайте, ребята. Давайте, суд и все. Почему вы понятых не предоставили? То есть вы, я должен, да, предоставить понятых? Я вам суд их предоставлю. Вы нас за дураков держите. Я вам суд предоставлю понятых. Вы серьезно, что ли? Я вам свидетели и в суд предоставлю понятых. При каких я открывал эту посылку? Это должны быть понятые сразу же. То, что вы приведете сейчас каких-то людей, которые кивать гривами будут, это не понятые. А кто? Это просто ваши какие-то подсосы, которые вы им заплатите, чтобы они покивали гривами. Ты умный человек, скажи мне, или глупый? Я старший менеджер интернет-магазина «Домшоп». Так что, вы шумный я или нет? Ну, если ты придурок, у тебя ума хватает звонить, ты разводишь людей, присылаешь херню какую-то, ты в своем уме? у тебя хватает ума делать монтаж своих роликов, очернять честную компанию, понимаешь? То есть зачем ты это делаешь, непонятно. У нас только один вариант, что тебе кто-то заплатил из конкурентов, что надо чернить. Ну давай мы это поступим логично. Следующим образом. Как тебя зовут, менеджер старший? Евгений. Евгений? Не Петросян, случайно? Петросян. Вот, да. По Петросяне мы с тобой, знаешь, когда лично встретимся, вот по Петросяне тогда. Лично? За такие дела. Ты знаешь, Андрюха, что за такие дела делают у нас в России, а? Морду бьют за такие дела. За какие дела? А вот то, что ты делаешь, очерняешь честную компанию, а я бы при встрече тебе не морду бы набил. Ролик. Знаешь что, Евгений, я бы тебе при встрече не набил бы морду, а голову бы оторвал. Да кишка тонка у тебя там набивать что-то. Ты только можешь в роликах своих хорохориться и перед твоими подписчиками, там, героем выходить. Ну, я как бы обратного доказать на данный момент не могу. Конечно, потому что ты смонтировал ролик, это очевидно. Да ты можешь говорить, что у тебя запись идет. У тебя запись идет резаная, видно абсолютно. Ты не показываешь, как ты получаешь коробку. Надо делать, если ты хочешь что-то доказать. Съемку без пауз, понимаешь? Но у меня есть съемка-то без пауз. Ты умный или нет? Этот монтаж делается. Да, ты что ее не выложил-то? Что ты выложил-то срезанную съемку, смонтированную? А это мои уже проблемы, почему я так сделал. Это не волновать. Твои проблемы. Потому что надо показать и очернить. Правильно? Денежки-то получил от конкурентов, да? Надо же продукт показать, конечно. Ты умный или нет? Скажи. Вы прислали мне такую херню. Ты отдашь больше. Ты вернешь больше в три раза, понимаешь? Нам вернешь за ущерб, который ты нам нанес, нас так, репутации, понимаешь? Как твоя статья уголовного кодекса. Интернет-магазин Дом Шоп. Дом Шоп, да. Я вот заказал магнитолу с выдвижным экраном, и ты мне сейчас звонишь, старший менеджер, сказать мне о том, что вы мне выслали магнитолу с выдвижным экраном, и это все я сделал не по-настоящему, подложил другую. А ты на ролике подложил свою коробку и показал какую-то китайскую ерунду. Ага, вот еще так. Еще какой-то песок туда засунул. Ну да, давай, значит, поступим следующим образом. Если ты готов, как бы, это дело дать ход этому, давай официально эту проблему решать. Я не против. Давай. Все, штаны наложил. Ты знаешь уголовный кодекс, знаешь или нет? Мне не надо его знать. Я знаю, что за мной правда, поэтому я не боюсь. А ты сейчас струхнешь и отправишь. Какая это будет правда? Статья 152, знаешь как? Нет, я не знаю. И мне она не нужна 100 лет. Ну вот. Ну, а ты вот ее и нарушил, понимаешь? Мошенник, я защищаю честь и достоинство деловой репутации. Ты уже, видимо, столько этих заказов отправил левых, и на данный момент они лежат и мы ждут. Мы отправляем все то, да? Мы отправляем ровно то, что человек заказывает. А понимаешь? Я могу сказать себе вот такой полудурок, как ты нашелся, который на Ютубе сделал каналчик себе и решил такой, а ну-ка я денежки-ка заработаю. А я вот конкурент прямую пишет, могу сказать, что давай ты вот пиздобол. Этого, честного. Ты пиздобол. Да, это ты пиздобол. Тебе мошенники заплатили очернить честную компанию, а ты взял ее и съел. Сколько тебе заплатили, скажи хоть. Да. Сколько тебе заплатили денег? Мне никто ничего не платил, я на энтузиазме работаю. Да, да, пиздобол сидит. Нет, меня пиздоболом называют, а там такое же пиздоболище. Я, вот и ладно, давай, допустим, называется. Допустим, я обосную тебе пиздобол, ты меня обоснуешь? Андрей, давай так сделаем, в общем. Давай. Ты в Воронеже, да, сейчас живешь? Да какая тебе разница? Может, в Воронеже, а может, простое. Ну, может, не. Ну, в Воронеже, окей. Ну, так, буду, да. Я предлагаю следующий момент. Я предлагаю тебе выплатить компенсацию за очернение. 1 500 000 рублей. А я тебе предлагаю нахуй идти. Ну, ну так вот, да, значит? Ну да. Я тебе предупреждаю, что разговор записывается, и все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Ну, это хорошо, потом тебе боком твои слова будет. Я же не против этого, пускай. Я вот даю гарантию, что ты обдрищешься и никуда ты не пойдешь. Я даю 100% гарантию. Пойдем стоп, потому что у нас... Подожди, потому у нас все отслеживается. Что, отправляется? Ты что, дебил? Скажи мне. Подожди. ты умный человек или дебил? Если ты знаешь изначально, что вот вы объебываете людей, куда ты пойдешь, какие-то права пойдешь качать? Кого мы объем? Мы отправляем то, что отправляем. Нам по номенклатуре, да, у нас есть номенклатура, понимаешь? Посылку в присутствии журналистов. Ты умный или нет? Эту херню на РНТВ показывают. Каких журналистов? Ты вышел с коробкой. Ты даже не снял, как ты ее получил. Ты вышел с коробкой, блядь, со своей, смонтировал все это в ролике. Ты понимаешь или нет, что запись какая есть? Какая запись, целая, дурень? Целая. Дурень, какая запись? Где да, она? Цел. Где? У меня и у журналистов. Залей на ролик, залей на канал. Зачем залей ролик. Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Да. Иди, подавай суд, посмотрим. Тебя закроют за мошенничество, придурок ты. Я честный человек. Ты я придурок, честный, понимаешь? Если ты звонишь мне и какую-то нищую за полтора миллиона втираешь. Дурак, послушай меня. Я честный говорю, человек. Или нет? А ты очернил. Статья 152 Уголовного кодекса. Так я не очернил. Поэтому я и с тобой вот так разговариваю, я не боюсь. Я ничего не очернил. Я реально понимаю, что ты дуру гонишь. Ты понимаешь, что я могу по статье 152 потребовать опровержение, порочащей чести и достоинства деловой репутации. Ну давай. Ну ты готов дать повестку в суд, да? Да. Я тогда готов. Тогда данные твои продиктуй, пожалуйста. Ничего я тебе не буду диктовать. Зачем я тебе буду что диктовать? А, ну ты просто боишься, правильно? Нет, я мне не нужны боюсь. Твои фамилия, имя, отчество и паспортные данные. Нет, я не боюсь ничего. У вас есть мои данные, я же заказывал у вас магнитолу. Какие данные есть? Ну, я же заказывал магнитолу на свое паспортные имя. Паспортные данные? Ты паспортные данные указывал? А тебе не обязательно паспортные данные нужны, чтобы в суд на кого подать? Мне просто суд требует но паспортные данные, чтобы точно найти тебя и установленное лицо. Обратись вначале в заявление в полицию, пусть они установят. Подожди, порядке. Товарищ пиздобол, подожди. Мне на неустановленное лицо нет надобности подавать, потому что есть конкретно ты, да? Ну, вот подавай и чтобы меня, суд, процесс, чтобы ускорить, мне нужно конкретно на тебя подавать, да? И не на кого-то, пока установят, это время идет. Да, я не знаю, такого взяли менеджера. Удаляешь ролик с канала и записываешь с опровержением. Понимаешь, что ребята так и так, я ошибся, это честные люди. Нет. Я смонтировал, чтобы хайпануть. А вот ты на РНТВ суд либо подал? Полтора миллиона, либо удаляешь ролик. Ты на РНТВ подал суд? Причем здесь РНТВ? Ты сделал материал. Ты. Придурок, мы снимали ты будешь материал отвечать. Совместно. Это было в программе их. Ты ответчик. Подожди, ты это ответчик. Это съемки вели совместно с РНТВ. Просто, я тебе говорю, там на карте. Ты то, видел, что там РНТВ был оператор? Это было? Ты видел, что там был оператор подожди. Или нет? Ты мне ответь. Мне все равно, кто там был, я понимаешь? Я ты вижу видел, то, что у тебя на канале этот ролик. Ответьте на вопрос. Ты ролик посмотрел. Это ты может видишь? Быть кто угодно, понимаешь? Но ты сейчас приплетаешь РНТВ. Это как бы твое мнение. Может, но я-то друг, знаю, жена, кто брат, это был. Брат, я-то знаю, кто это и был. Что? Ну, ролик. Это очень подожди, важно. Андрюх, давай еще раз. Последний вопрос. Это ролик важно. Удаляешь? Нет. Ролик удаляешь? Нет. Ни в коем случае. Нет, да? Все. А компенсацию будешь выплачивать? На добровольных основах. Хватит полтора миллиона рублей. Хватит меня смешить, ради бога. А? Не смеши меня. Вы я о чем? Бы понял бы тебя, вы если чем? Бы есть... я реально снял какую-то постанову, да, и сейчас бы у меня коленки затряслись бы, я бы думал, вы как это сняли постанову. Я и пытаюсь ну, понять, кто вам так, заплатил я не против, за это. Если ты уверен, что мы сняли постанову, карты в руки. Карты в руки, давай. Кто подавай. Заплатил? Просто название компании назови и все. Все, окей. Какой компании? Кто заплатил тебе за вот эту вот цирку? Мне никто ничего не платил. То, это все на энтузиазме делалось, я же тебе говорю. Никто на каком энтузиазме? Да что ты мне гонишь просто? Ты без денег пальцем не пошевелишь. Ага, конечно, на энтузиазме. Я вот таких вот разводил, блядь, которые людей, блядь, работяг наебывают, блядь, на дух. Да подожди, есть бумажка, номенклатура, что мы отправили ровно то, что ты заказал. Да? С передвижным дисплеем. Да, кто же, блядь, монитор, пионер, AVH-300 DVD. А ты туда китайское говно засунул и показал, что вот смотрите, что я получаю. Ну вот, ты за кого за дураков ты держишь? У тебя правда. Подписчиков держишь, на себе. У тебя правда, подавай. У меня правда, абсолютно. Все, подавай в суд, разговор окончен. Ты же понимаешь, что потом... Я понимаю. Ты не волнуйся, мы подадим данные, кидай свои. Я не буду никакие данные давать. Что ж ты, блин, дурак такой? То, что ты отказываешься, ты усугубляешь свое положение. Да? Серьезно? Ты серьезно сейчас? Абсолютно. Блять, ну надо-то данные, наверное, давать. Записывай. Ой, это я не понимаю, как бесполезный разговор. Записывай данные. Я на самом деле осознал, да. Наверное, надо данные дать. Черноглазов Андрей Анатольевич, правильно? Нет. Неправильно. Что это? Вы заказывали товар Белоглазов Андрей Анатольевич. То есть вы и тут соврали, получается? Да. Ну, диктуйте. Диктуйте тогда настоящие данные. Белозеров? Так. Андрей? Так. Абдурахманович. Абдурахманович, да? Угу. Очень смешно. Не смешно. То есть вы думаете, это смешно, да, что вы сказали Абдурахманович? Меня отца Абдурахман зовут, что смешно. Отца Абдурахман. Да. Записал? В общем, Белоглазов Андрей Анатольевич. Ну ладно, пусть так. Тогда серия, номер паспорта. Да я что-то забыл. Ну посмотрите. Да посмотрите. Я его не ношу с собой, к сожалению, он у меня дома лежит. Когда можешь сообщить тогда? Да, наверное, никогда. Ну ладно, есть такая поговорка, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ну да, да. Просто, Андрей, в общем, я думаю, у твоего юриста или адвоката, кто у тебя там есть, будет скоро много работы. Очень хорошо, я очень рад. Потому что в итоге его работу потом ты оплатишь, потому что ты не прав окажешься. Ты же знаешь, как нет, бывает. Нет, нет, нет, нет. Вот как раз таки нашу работу, нашего юриста, оплатишь ты. И твоя компания. Давай, давай, давай. Я не против. Давай, занимайся. Все, все. Андрей, в общем, завтра будет звоночек от нашего адвоката, скорее всего. Ну, либо послезавтра. Вы с ним обсудите нюансы процессуальные, которые вас будут ожидать. Хорошо. Вот. Ну, я вам точно могу сказать, вы за вот это все будете отвечать по полной программе. Ну, давайте, я же не против. Вы один, или кто же там? Оператор ваш тоже привлечется. Не, вы не волнуйтесь, мы выясним, кто этот оператор. У нас велась съемка, журналистское расследование было. Как мы заказывали магнитофон, как приезжали по заданию редакции репортеры с РЕН-ТВ, журналисты. Все было официально. Все да, это, конечно, все это есть документы. Там, репортер, это ваш дружок там какой-нибудь. Но это репортер. Вы так думать можете. Я-то не против. Я вам говорю, как было. А как было у вас в голове, пожалуйста, пусть будет так. Поэтому я говорю, что я не переживаю, потому что это все делалось официально. Не как вы мне говорите, что я сделал. Это замечательно, замечательно. У нас тут же есть все доказательства. У нас, у нас есть отчетность. У нас в базе 1С. Подожди, у нас есть номенклатура. У нас в базе 1С. Ведется учет этих магнитов. Интересно. Базу заполняют. У нас организация, серьезно, юридическое лицо, понимаешь? Что ты говоришь, блин? Конечно, ты думал, кто тут сидит? Что же вы, блядь, серьезное лицо такое, блядь, людей объебываете-то, а? Работали бы честно. А ты без мата вообще общаться не можешь, да? Так да, судя, блин, тоже будешь материться, понимаешь, я с нормальными людьми нормально общаюсь, а если ты отстаиваешь интересы конторы, которая занимается мошенничеством, то я вот так имею право. А каким мошенничеством, дурень? Мы тебе отправили то, что ты заказал, а ты выложил какое-то китайское говно. Да, и я взял сам себе, подложил херню, и теперь заверяю, что вы мне херню прислали, да? А логичное объяснение только одно. А сколько конкурентов тебе Скажи мне, пожалуйста, сколько магнитола весит, которую вы отправляли? Ты знаешь, сколько она весит? Я ее не взвешивал. Ну, блядь, если ты торгуешь товаром, ты обязан знать. 3 килограмма. 3 килограмма, 100 грамм. Да. А схуя ли посылка весила 1,5 килограмма до открытия? Я ее взвесил. Так это ты написал. Нет. Подожди, я это ты уже сказал там в ролике. Мне ее взвесил сотрудник почты. Прежде чем мне ее вручить, ее мне взвесили, вся посылка вместе с коробкой весила 1,5 килограмма. Это слова? Да, это слова, которые подтвердят не только я. Это понятно, что это слова. Для тебя пока это слова. Ради Бога. Но ради когда Бога. Начнется разбирательство, Андрюх, подожди, Андрей, я слушай. Я буду смеяться тебе в глаза. Если вдруг, если вдруг выяснится, что мы отправили ровно то, что ты заказал, а ты получил другое, значит, кто-то на переправе, как говорится, сменил коней. И мы будем решать вопрос. Ну, кто, это уже вы будете, это вы будете уже решать вопрос не со мной, а с почтой. Естественно, но вы очень сомневаюсь, что это где-то на переправе произошло. А скорее всего, это, тогда как я уже сказал, твои конкуренты. Объясни мне, Евгений, как так получилось, что мне дали наводку на ваш сайт люди, которые пострадали, получили такое же говно, как и я. И я, сделав заказ, получил наводку то же самое. Наводку тебе дали, знаешь кто? Это... Кто тебе дал наводку? Дали конкуренты. Ну, конкуренты. Так, то есть я тебе могу сейчас на конкурента дать наводку от лица клиента, и ты пойдешь его разоблачать. Зайди в мою группу ВКонтакте и посмотри, сколько в день мне шлют вот таких вот сайтов умников, которые объебывают людей, как вы. Посмотри, там не надо сложного. Я не ручаюсь за остальных. Я говорю конкретно, что там существует еще тот пост, что прислали ссылку на ваш сайт, написали, что разводят, присылают какую-то херню, и потом, имея эти данные, я сделал заказ. Понимаешь, как да, а это оказались конкуренты, которые решили очернить нашу репутацию. Ну, а ты вот твоим тупым мозгом даже не дошел до этого, понимаешь? Может быть, это были твои конкуренты. Да, может быть, может это подписчик быть. Был. А ты все это устроил. Еще денежки получил. Может быть, денежки. Сколько получил денег? Денежек никаких я не получал. Ну, значит, конкуренты решили просто убрать. Может решили быть, бесплатно. Видишь, как? Ну, этот вопрос, вот какой ты говоришь про конкурентов, он имеет быть, как бы, да, возможно, было такое, что ваши конкуренты какого-то засланного казачка попросили, он оставил ссылку на сайт в группе, я по ней перешел, сделал заказ, и ихние слова подтвердились, да, что вы обманщики. Такое да, и смонтировал этот ролик. Нет, смонтированного видеомонтаж был сделан только для моего фильма, скажем так. Но реальная запись не имеет ни склеек, ничего. Она существует, да. Поэтому мы-то прекрасно знаем, что мы отправили ту магнитолу, что отправили. Ну хватит ломать комедию. Это смешно. Жень, от тебя, понимаешь, слушай ломать. Вот это вот. Мне тоже смешно твою слушать общем, комедию. Ты бред. Бесполезный человек абсолютно. Короче, нет, все. Словом закона будем решать я вопрос. Очень полезный. Давай, закончим. Я думал, с тобой как-то порешаем, но ты вообще мы не будем решать. Если ты ждал, что я тебе скажу, давай мне денег, и я удалю ролик, то я не такой человек, я не продажная душа. Если ты, я предлагал, а не тебе дать денег, вообще-то, а чтобы ты заплатил компенсацию 1,5 миллиона. Я могу только нахуй тебя послать таким предложением. Да это я уже слышал, не оригинально, поверь. Ну, либо второй вариант, ты удаляешь, я опровержительный ролик записываешь. Я считаю, что и ты опровержение записываешь. Я тебе сказал, что такого ну, не да. будет. Я бы тебе ответил, да, знаешь, я покультурнее тебя буду. Ну ты уже отвечал. Я не буду тебе отвечать на твоем быдлячьем уровне, ты понимаешь? Ты уже отвечал на таком уровне. Я не буду тебе отвечать. Но уже отвечал. Нет, просто я бы мог тебе по поводу твоего нахуй вот это, я могу тебе тоже ответить соответствующе. Я не буду отвечать, ну, понимаешь? Ну ладно, не надо. Не буду. Ну потому что я думаю все так. Все твои вот эти оскорбления, обвинения, они тебе боком выходят. Ну я думаю так, смотри. На данный момент я с тобой общаюсь не как там с человеком, который там семьянин, там, да, или просто там прохожий, который как бы помог мне встать, если я подскользнулся, упал. Я общаюсь с тобой как с представителем какой-то конторы, вот этой шоп, там, интернет-шоп, или как вы называетесь, который ты отстаиваешь интересы, которая является обманщиком, мягко говоря, обманывает людей. Понимаешь? Я общаюсь ты с тобой. Ты так думаешь, потому что тебе сказали конкуренты. Ну, знаешь, я думаю так, я своим глазам верю, понимаешь? То, что ты мне сейчас ссышь в уши. Как ты можешь так утверждать, если я тебе сейчас говорю, что мы отправили? Ты мне ссышь в уши, это называется. Правильно? Подожди, как ты думаешь? Вот ответь, ладно, хорошо. Если мы были мошенниками, стал бы я тебе вообще перезванивать и что-то доказывать? Ну как, вот я думаю, что знаешь как? Ты думал, что я сейчас испугаюсь, что ты там судом меня напугал, или там компенсацией, или какими-то возможными неустойками с моей стороны, что я опорочил кого-то. Я-то знаю, что я никого не опорочил, поэтому мне бояться нечего. А ты, может быть, думал, что я испугаюсь сейчас и все удалю? Наверное, так было. Я думал, мы просто решим вопрос нормально, как тебе по-цивилизованному. А тут я слышу от тебя, долбоёб, иди нахуй. Вот я это с мошенниками считаешь, да? Ничего не собираюсь решать цивилизованно. Как можно с вами решать? А ты так думаешь. Да ну, у меня все доказательства. Понимаешь, что ты общаешься с мошенниками. А я утверждаю, что ты пиздобол. Вот ну, так. Вот видишь, и ответ мой. Ну, можешь записывать все, твой ролик. Я для тебя, как ты говоришь, пиздобол. Ты для меня мошенник. Все, разговор закончиваем. Так, в общем, ладно. Ну, давай тогда... Давай. Все, ни к чему не пришли. Нет. Я это зафиксировал. Еще раз говорю, запись идет разговора. Угу. Потому что все это будет приложено к суду, к иску. Да? Серьезно? Вот. Может, не надо? Да, да. Может, не да. будешь? Ну, пожалуйста. Ну... 1.5 миллиона или опровержение, удаление давай, ролика. Давай, 1.5 миллиона, давай нет, просто не все. Будешь. Ну, пожалуйста. А не хочешь платить, удаляешь ролик, записываешь опровержение. Не, все. Ну да, давай просто ролик останется и все, и разойдемся. Ну, тогда все, тогда в суде, тогда в суд. Ну, может, не надо? Надо, Вася, надо. Надо, да. Точнее, Федя. Федя. Ну, да. ну ладно, ну надо как да. надо, и так надо, как говорится. Учти, да, учти, и что рычаги воздействия у нас гораздо сильнее, чем у тебя. Если ты хочешь делаться каким-то государственным адвокатом, не надейся на это. А с чего ты решил, что государственный-то адвокат вообще, и что он мне потребуется? Ты понимаешь, что если... то есть ты решил сам, да? Нет, я понимаю, что если сейчас ты захочешь дать ход вот этой движухи, в чем я очень сильно сомневаюсь... Не захочу, а мы дадим. Вам придется бороться с РЕН-ТВ, а не со мной. Потому что они у вас тоже делали заказ. Не надо сваливать на кого-то, это... Потому что я все понимаю. Ты сейчас будешь прикрываться они сделали заказ такой же, как и я. Может, ты бы их и записывал. И им пришло то же самое, что и мне. Понимаешь? И помимо того, что они получали посылку в Москве, они приезжали еще в мой город и со мной получали мою посылку. Там было. Андрей, твоих друзей-операторов вы можете сейчас кем угодно прикрывать. РЕН-ТВ, там стрелки переведены на них, что с ними там идите. Только на это специально для оператора, что в случае чего, заварухи, вы могли сказать, что а я не я и жопа понимаю. Да, давай тогда. Материал твой. У тебя правда, тебе бояться нечего. Я не буду говорить, где эта передача есть. Она есть, эта передача, в свободном доступе, где они тоже снимали. Эта передача была и прошла. И она а ролик есть в Ютубе. Она у них на канале, где хорошо. У них 500 тысяч подписчиков, и хорошо. Там смотрят то же хорошо. Самое, что снял я. Одинаковые записи. Ну хорошо. Вопрос такой. Ты заказчик, да, данного, скажем так, разоблачения типа, да? Нет, получается. Я не заказчик. Вот заказчика и надо наказывать. Заказчик. В смысле, подожди, ты заказал магнитолу, не РЕН-ТВ заказал. Не РЕН-ТВ заказал. Что? Не РЕН-ТВ заказал. Я заказал. Не РЕН-ТВ заказал магнитолу, ты заказал. Да. Ты заказал, ты будешь отвечать. Ну, человек, который отвечать, заказал убийство человека через киллера, он несет ответственность, а не киллер, понимаешь? Нет, подожди, заказчик отвечает, и киллер отвечает. Ты что несешь? Все отвечают. Вот, а в данном случае ты понесешь ответственность, потому что всегда ищешь заказчик. Типа заказчику ничего не будет, если он заказал, да, такое дело, а киллера посадят. А просто заказчику по полной программе влетит, даже не так. А киллер например, за смотри. Убийство не поедет, да? Курьер, наркокурьер. Наркокурьер, да, всегда ищут заказчика, поставщика. курьер – это пешка. Да? В случае РНТВ – это лишь пешка, ты их пригласил поснимать. Если это действительно РНТВ, чем я сильно сомневаюсь. Скорее всего, это твои там, дружки, там, может, подписчиков кого-то ты позвал. Поснимай на айфончик. Ну, видишь, ты сомневаешься. Вот. А тебя... в итоге ты выдаешься за РНТВ. А, ты сомневаешься, то вот это твое сомнение дает тебе как бы, ну, какие-то там мысли, что сейчас ты можешь что-то делать. Но сомнение твое, как бы, оно может тебе не на руку сыграть. Понимаешь? Что если все-таки, твое сомнение не оправдается, и окажется, что на самом деле там все было заснято, как я говорю, а не как ты мне это рассказываешь, то попадете вы очень хорошо, ребят. Вы поедете по статье мошенничества. Нет, попадешь ты по статье Уголовного кодекса за очернение репутации. Ну все, давай. Ну, почитай статью на досуге. Да, на досуге почитай статью и готовь... Если бы я Господь, юридически сделал... тебе надо быть подкованным, много работы будет у твоего адвоката. Очень хорошо. Все, на связи, тогда не теряйся, ты в ближайшее время, у тебя будет много беготни по инстанциям. Да ты что? Круто. Да, я вообще люблю такое дело. Все, на этом заканчиваем пока. Пока заканчиваем, дальше продолжим. Пока. Все, давай, удачи. Ой, ребят, вот видите, вы всегда меня просили, что типа позвони, пообщайся, узнай, что там, почему не то прислали, либо запиши разговор, как тебе звонят, там, когда ты на почту не пришел посылку забирать, запугивают. Вот я забрал посылку, вот я сделал видео, и вот он звонок, который, я думаю, будет приятно и прикольно всем послушать. Представляете, какую они вообще херню несут? Они отправили фигню и пытаются запугивать, типа это была съемка какая-то там, блин, это был монтаж, все это было сделано не по-настоящему, подменили, на камеру сделали, ну, короче, фейк снимали. Друзья, ну, не знаю, я, конечно, сильно сомневаюсь, что они мне еще будут звонить, потому что я свою позицию обозначил четко, но если позвонят, будем записывать. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки вот таких мошенников.